Мария с тревогой посмотрела на отца, когда он встал и начал точить топор. Потом медленно, видно, через силу оделся, шагнул в непроглядную ночь. Вскоре послышалось тюканье топора. Что он задумал? С этого дня отец перестал есть. Никаким уговорам, просьбам не внимал, только лежа отворачивался от пищи. На 7-е сутки начал бредить. Ему привиделась быль. Огонь пожирал слободу суккунников. Он примчался на пожар, прихватив небольшой шланг, полез на крышу горящего дома, спрыгнул в огонь, вытащил из пламени на улицу древнюю бабку. Потом возникло поле битвы под Полтавой. «Вынесите на воздух, на лафет. Огонь! Огонь!» Эти команды он едва прошептал и затих. В гробу лежал в мерлушковом кафтане, стеганой шапочке, шейным крестом. Мария глядела на отца застывшими глазами. Трещали от мороза стены избы, стволы вековых деревьев на дворе. Зашел Миклашевский, удостоверился, что Меншиков мертв. Тихим голосом, плохо скрывая радость, приказал хоронить. Матвей Баженов и Мартын стали готовить возле выстроенной покойником церквушки могилу. Так пожелал Меншиков. Мороз все крепчал, забирался через тулупы, валенки, дыхание превращалось в иней. Земля не впускала ни лопату, ни лом. Разожгли костер, стали поливать землю кипятком, только после этого смогли вырыть неглубокую могилу. Увязая в сугробах, понесли туда гроб. Неистово била созим жгучими белыми крыльями пурга, валила с ног. Кокаулин отпевать покойника не захотел, может, то начальство неугодно, и послал вместо себя младшего батюшку Гервасия. Красноносый старичок хлебнул водки и скороговоркой отправил отмаявшегося раба Божьего в Царство Небесное. Кроме дворовых и конвойных были еще прихожане церкви Святого Спаса, богомолки в черном. Пришел кабачик Корепанов, скорее из любопытства, поглядеть на похороны бывшего светлейшего. Дети не плакали и зашли слезой до похороны, а сейчас не хотели показывать свое горе. Жалость к Марии и Саня, с опухлыми глазами окаменел Александр. Одна из старушек прошамкала осуждающей соседки. Сердца-то у них нет. Дети подошли ближе к гробу. У отца белые, словно в насмешке, сложившиеся губы, седая борода. Они по очереди поцеловали его. «Скоро приду к тебе, батюшка», — прошептала Мария. Гроб прикрыли крышкой, опустили на дно могилы. Корепанов, бросив ком смёрзшейся земли, пробормотал задумчиво. «Вот то и всех делов». Подергав меховые уши картуза, медленно пошел в кабак. Глухо, словно осипнув от мороза, бил колокол. По-разному держали себя дворовые. Иные делали вид, что безутешны, чтобы показать преданность молодым хозяевам, втайне же радовались и в клете своей говорили с надеждой: «Теперь скоро возвернут домой из треклятой Сибири». Анна, скорбно глядя на девочек, дала себе клятву не щадить жизни для них. Мартын был искренне огорчен смертью барина, хотя она всколыхнула, как это иногда бывало у него и прежде, тоску по своей деревне, старой матушке, теплой хате, пропитанной запахом жареного лука, и он сокрушенно думал, что вот ему уже за 40, а он так и не нагрел собственное гнездо. Дети Меншикова молча сидели в большой палате. В оконце заглядывала полярная ночь, обледенелые ветки царапали крышу, потрескивали к морозу свечи из тюленьего сала, упокойно голосила вьюга в трубе и на чердаке. где-то по волчьи выла собака, тявкали лисы. В углу неутешно всхлипывала Анна. «Замолчи!» — резко прикрикнул на нее Александр. «Иди, да позови Мартына!» Коса с неприязнью поглядел на Марию. Порушенная невеста готовилась стать выше его, а как матушка умерла, схотела ее подменить. «Нужна мне твоя опека. Теперь я глава рода. Батюшка завещал мне на прощанье. Ты храни фамилию. Пример мой пусть послужит тебе наставлением». «А, нечего сказать. Хорошее наставление». Как только Анна вышла, Александр сказал: «Ну, дорожайший сестриц, будем решать, не откладывая, как далее жить». Мария подняла голову. «Батюшка перед смертью сказывал, ныне нет препятствий для отъезда вашего отсюда. Надо бы на прошение подать в тайный совет или государю». «Препятствий нет», — передразнил Александр. «Думаешь, забыл царь?» — мстительно произнес он. «Как ты против его воли с ним обручалась? Не простит он тебе сие, и нас здесь гноит». «Разве что моя вина», — едва слышно ответила Мария, — «то воля батюшки была, а мне беда». На пороге появился Мартын. «Ты собираешься, нехрист, поминки делать?» — набросился на него Александр. «Дык я, дык-дык! Вот возьми». Он протянул Мартыну 30 копеек. «Купи у кабачка вина и рыбы, не хватит, заложи батюшкин кисет». Он протянул было кисет, да раздумав, положил его в карман. «Нет, я сам курить буду». «Так ведь рано ты, барин», — несмело подал голос Мартын. «Одно вредство». «Не твоего ума дело», — оборвал Александр. «Воеводиха с девкой пироги прислала», — подал голос слуга. «Прими», — разрешил Александр. Отпустив Мартына, он сказал: «Отсюда вырваться будет не так просто, как ты, Машка, думаешь. Прежде никогда ее Машкой не называл, а сейчас сделал это словно грубостью своей, утверждая свое старшинство, грубостью, показывая независимость». «Господи!» — воскликнула Саня, и ее темные, с розоватинкой, похожие на каленые орешки глаза, наполнились слезами, а щеки в легком пушке задрожали. «Да неужто же всю жизнь бабылкой оставаться? Может, попросить, чтоб дозволили мне хоть за солдата замуж выйти?» Александр брезгливо скривил тонкие губы. «Ты девка или княжна Меншикова?» «Батюшка мне признался», — до шепота понизил он голос, — «в голландском городе Амстердаме лежат у его банкира Фандербурхова на имя купца Косогорова деньги наши. 2 миллиона, и доходы на них идут. Мы только выберемся отсюда, так все и получим». Саня глядела широко открытыми глазами, слезы у нее мгновенно высохли. «А захочешь омужланиться, — жестко закончил Александр, — я от тебя отрекусь, и всего ты лишишься». «Я буду ждать, братец», — покорно сказала Саня. «С капиталом тебя любой дворянин возьмет». «Вот боюсь...» Он запнулся, будто эта мысль ему только что пришла, хотя вынашивал ее давно. «Боюсь, с Марией нас отсюда не выпустят». Старшая сестра посмотрела вопросительно, ничего не понимая. «Послушай, Маша...» как мог мягче, вкрадчиво сказал Александр. «Отпиши ты в Москву, что хочешь постриг принять, тогда выкарабкаемся из этого омута. А мы тебя не забудем в монастыре». «Правда, Машенька», — обняла сестру, заластила Саня, — «спаси ты нас». Мария долго сидела молча, опустив голову. Впервые брат открылся перед ней, каким не знала его. Она поднялась. «Нет, Александр, не стану я в Москву писать. Нужды в том нет. Скоро С родителями предстоит мне встретиться. Александр растерянно посмотрел на сестру. «Ну что ты, Маш?» — виновато торопливо заговорил он. «Разве желаем мы смерти твоей? Не поняла ты меня. Для твоего же блага. Прошу, отпиши, а там видно будет. Помнишь, как царевичу Алексею Кикин сказал? Клобук-то не гвоздями к голове прибит».